Глава 22. Пока я валялся с синяком, Машка обнаружила в сарае наш дорожный знак. Прибегает ко мне и спрашивает. «Это что у вас за чудо там лежит в сарае?» «Какое?» — удивился я. «Впрочем, я уже говорил, что у деда в сарае можно найти все, что угодно. Большой треугольник с котом и с собакой. Такие милые. Это кто нарисовал?» «Юрка, мой друг», — отвечаю. «А зачем?» — спрашивает. «Вот любопытное. Пришлось рассказать о наших планах. Лучше бы я этого не делал. Машка как докопалась до меня. «А чего тебе, Юрка? Давай я тебе помогу». «Нет», — говорю, — «Юрка приедет, и мы с ним повесим». «А почему ты не хочешь со мной это сделать?» «Ну...» — я замялся. «Черт его знает, что отвечать в таких случаях. Понимаешь, мы вдвоем начали, вдвоем и закончим это дело». «Какая разница, с кем начали?» — не унималась Машка. «Знак готов, его нужно повесить. Зачем тянуть?» «Юрка просил без него не вешать», — соврал я. «Он что-то там хочет подправить». «Что там еще подправлять?» «Вот зануда!» «Не хотелось мне вешать знак вместе с девчонкой. Вот приедет Лафич и повесим». В общем, я так и не согласился. Машка обиделась, но ненадолго. Вечером разговаривала, словно ничего и не было. Добрая она девочка, не злопамятная. Другая косилась бы целый месяц. На четвертый или пятый день после происшествия в электричке синяк мой почти прошел. Проснувшись утром, я заглянул, у меня даже после этого случая привычка образовалась пялиться каждое утро в зеркало. Так вот я заглянул в зеркало и, наконец-то, расплылся в улыбке. Можно и на улицу выходить. Еще вчера мы договорились с Машкой навестить моего друга Владимира. Мария вырядилась в совершенно фантастическое платье. Припоминая выражение бабушки, скажу, у меня дыхание в забу сперло. А еще верующая, подумал я, да в таком платье тебя на километр к церкви не подпустят, а в средние века непременно затолкали бы на костер. Но, черт возьми, красиво, как же красиво, так красиво, что хочется повзрослеть сразу лет на 15-20. В самом деле, так хочется поскорее стать взрослым. Было бы мне сейчас лет 30, нет, нам с Машей по 30 лет, я бы сказал, «Мария, ты так прекрасна, ты сегодня выглядишь потрясающе. Может, сходим в театр или просто давай погуляем по вечерней Москве?» По улице я мог бы идти с ней под руку или обхватил бы ее талию, шептал бы ей на ушко какие-нибудь взрослые шуточки, время от времени целовал бы ее в шейку, а если бы она была не против, мог бы и в губы поцеловать. А чего тут такого? Не раз я видел, как взрослые мужчины и женщины целуются прямо у всех на виду, стоя на тротуаре и сидя на скамейке в парке, и никто, даже милиционеры, не делают им замечания. Целуются себе и целуются, хохочут, обнимаются. Эх, как хорошо быть взрослым. Будь нам по 30 лет, я бы сейчас прямо обнял Машку и целовал бы ее до посинения. Машкины губы — это не губы вовсе. Это какой-то фантастический магнит. Вроде и отворачиваюсь, делаю вид, что смотрю куда-то в сторону, а сам все равно кошусь на эти чертовы губы. Не то, что поцеловать хочется, я бы с удовольствием укусил бы ее за губы. Сильно укусил, до крови. Чего я тут несу? Еще подумаете, что я вурдалак какой-то. Нет, просто хочется поцеловать Машку. Но, увы, наши мамы словно призраки тут и там. Дождусь прогулки в лес. Я же знаю, что Машке тоже нравится целоваться. Но она почему-то не может целоваться долго. Она говорит, что ей дыхания не хватает. Опыта ей, дурочки, не хватает. Целуйся и дыши носом. Если дышать через нос, можно вообще полдня процеловаться, не отрываясь. Вот бы попробовать. Спрятаться в лесу и целоваться безотрывно часа 2-3. Но не получается. Начинаю целовать, Машка отрывается от меня и начинает все время убегать. Что за дурацкая привычка сразу после поцелуя куда-то бежать? А я, как дурак, гоняюсь за ней по лесу. Догоню, снова целуемся. И так все время. Нет, чтобы стать под деревом, нацеловаться вдоволь, а потом бегай себе на здоровье. Так нет же, после каждого поцелуя начинается эта дурацкая беготня, но все равно хорошо. Раз ей так нравится, я готов бегать за ней целый день. я бы вообще домой не ходил. Честное слово, даже ночью целовался бы. Но вместо всего того, что мне сейчас пришло на ум, я сказал: «Классное у тебя платье». «Тебе нравится?» — зачирикала Машка и сделала какое-то невероятное движение ногами, по-моему, называется «па», если я что-то не путаю. Что за привычка переспрашивать? «Ну, сказал же, платье классное». «Так нет же, тебе нравится?» «Конечно, нравится. Если бы не понравилось, я бы и не заметил». Но грубить в такой день не хотелось, и я, как безропотная овечка, стал снова расхваливать это до ума помрачения антирелигиозное платье. «Супер!» — говорю. «А чего ты его раньше не надевала?» «Согласен, вопрос глупый». «Ну не могу же я сразу все платья на себя надеть», — рассмеялась Маша. «А сегодня мы идем в гости к твоему другу. Вот я и решила выглядеть понаряднее. Да и жарко сегодня. Так что, идем?» «Иконку я взяла. Вот». Она кивнула на полиэтиленовый пакет в руке. «Идем», — отвечаю я. В этот момент кто-то посигналил у нас под воротами. Мы вместе с Машкой отворили калитку. У ворот стояла старенькая шестерка. Водитель, пожилой мужчина, вышел из машины и спросил: «Я так понимаю, молодой человек, вы Михаил?» «Да», — удивленно ответил я. «Михаил, а откуда вы меня знаете?» «Да я-то не знаю, но мне рассказал о вас мой друг Владимир Григорьевич. Он просил передать вам вот это». Водитель открыл багажник и вынул оттуда большой чемодан. «Что это?» — раскрыл я рот. «Как что?» — рассмеялся мужчина. «Подарок от Владимира Григорьевича». «Что за подарок?» «Ну как же? Володька говорил, что вы ждете его. Это аккордеон». «Аккордеон?» Я вытаращил глаза, не зная, что говорить. В это время гость достал из чемодана инструмент, ловко перекинул через плечо ремень и выдал какую-то коротенькую, но замысловатую мелодию. Затем снова уложил аккордеон в чемодан, защелкнул замки и поставил подарок передо мной прямо на землю. «Принимай, я обещал доставить точно по адресу». «Он все равно у меня без дела стоит уже 10 лет. Раньше увлекался, играл, а сейчас пальцы уже не слушаются». «Это очень хороший аккордеон, трофейный. Отец привез из Германии». «Но вы не смотрите, что он старый, он в отличном состоянии. Хоть в Кремле можно играть, не пожалеете». «Спасибо», — промямлил я, — «ну, как-то неудобно. Подарок. Я просто просил на время. Может быть, это...» «Берите, берите, Михаил, я обещал доставить аккордеон. А обещание нужно выполнять. Тем более, что...» «А мы собрались к нему в гости», — сказала Маша. «Вот прямо сейчас. Вы могли нас и не застать дома». «Куда в гости?» — опешил мужчина. «Как куда? К нему домой», — говорю я. «Он приглашал». Мужчина тяжело вздохнул, опустил глаза и тихо произнес: «Так вы ничего не знаете?» «Что?» — спросил я. «Владимир умер». «Как умер?» — обомлел я. Машка ойкнула у меня за спиной. «Как умер? Я же недавно был у него. Он... Когда умер? 5 дней назад я был. Он... 4 дня назад», — ответил мужчина. «Не знаю, то ли сердцем почуял беду, то ли... Сам не знаю. Я в тот день приехал его навестить, а он лежит и не встает. Сердечко прихватило». Гость тяжело вздохнул. «В общем, Володя успел рассказать мне о вас. Попросил привезти аккордеон. Даже слово с меня взял. Вы уж извините, я бы и раньше привез, но Володя в тот же вечер умер. Прямо на моих руках и умер. Сами понимаете, было не до аккордеона. Мне пришлось заниматься другими вопросами. Вчера Владимира похоронили. Я вдруг вспомнил. Действительно, вчера на выезде из поселка видел катафалк. Значит, в нем был мой друг». «А сыновья его приезжали на похороны?» — вдруг спросил я. «Нет, никого не было. Я на поминки пригласил соседей. Вы извините, но не хотел вас травмировать. Володька сказал, что вы еще ребенок. Если бы я знал, что вы уже взрослый парень, я бы, конечно... В общем, простите меня ради бога. Ну что, я поеду?» «Постойте!» — вскрикнул я. «Скажите, а где он похоронен?» «На Богородском кладбище», — ответил мужчина. «Если захотите его навестить, участок номер 12. Если заблудитесь, спросите у администрации, они подскажут. Там рядом с крестом есть табличка, на ней написано «Рактин Владимир Григорьевич». «Извините, мне пора ехать». «А вы не знаете, где живут его сыновья?» «Вова просил не сообщать им в случае его смерти. Я потому и...» «Так вы знаете, где они живут?» «К сожалению, точного адреса не знаю. Где-то в Москве, у станции метро Кантемировская. Но есть их домашний телефон. А зачем вам?» «Да просто... Если можно, дайте мне их телефон. На всякий случай. Скажите, я запомню». 320. Мужчина назвал номер телефона и уехал. Мы с Машкой еще долго стояли у ворот. Как я ни старался, все же не выдержал. Глаза мои наполнились слезами. Мария молча погладила меня и тихо сказала: «Пойдем домой, Миша». Бабушка, заметив мое необычное состояние, стала приставать ко мне с вопросами. «Что это с тобой, внучек? На тебе лица нет? Что-то случилось?» «Отстань, ба!» — буркнул я. «Да что с тобой, Мишенька?» — не унималась бабка. «Что случилось?» Поняв, что ничего от меня не добьется, бабушка переключилась на Машу. «Машенька, что произошло?» «У Миши друг умер», — ляпнула Машка. Лучше бы она не говорила это. Бабушка оцепенела от этого сообщения. Побледнев, она прошептала: «Какой друг? Юрка, что ли?» «Бабуль, ну что ты несешь?» — зло выкрикнул я. «Какой Юрка? Владимир Григорьевич Рактин. Живет... Жил в конце поселка». «Рактин?» — всплеснула бабушка руками. «Володька! Знаю я его. Когда умер?» 4 дня назад. Уже похоронили». «А почему она, Маша, называет его твоим другом?» — изумленно спросила бабушка. «Потому что мы с ним друзья, говорю. Может, хватит допрашивать меня?» «А это что?» — заметив чемодан, спросила бабушка. «Это аккордеон, подарок от Владимира Григорьевича». «Ничего не понимаю», — запричитала Лилия Степановна. «Друг умер, аккордеон. Ты можешь толком объяснить, что происходит?» «Бабуля, отстань, пожалуйста», — стиснул я зубы, «пока я тебе не нагрубил. Потом поговорим». Я резко развернулся и отправился в свою комнату. Не знаю, что там бабушка выпытывала у Машки, но через полчаса Мария пришла в мою комнату и прошептала: «Бабушка Лиля сказала, что аккордеон нужно вернуть родственникам». «Да пошла она в задницу, эта бабушка Лиля!» — крикнул я. «Ей-то какое нафиг дело? Что она лезет не в свое дело?» В этот момент бабка вошла в мою спальню. «Как ты смеешь так говорить, негодник?» — она стала наступать на меня. «Как это не в свое дело? Ты что такое говоришь? Ты как со мной разговариваешь? А разве я с тобой разговаривал? Или ты подслушиваешь у меня под дверью?» «Тьфу на тебя!» Бабушка сделала вид, что плюнула, и выскочила из комнаты. «Зачем ты так, Миш?» — говорит Машка. «Она же все-таки твоя бабушка. Она у меня уже в печенках сидит, эта бабушка. Вечно лезет ко мне со своими советами. Но вот скажи, какое ей дело до этого аккордеона? Тем более ты же слышала, что это аккордеон не Владимира. Кстати, мы даже не познакомились с этим человеком». «Да, жаль», — согласилась Мария. «Слушай», — неожиданно принял я решение, — «бери свою икону, поедем на кладбище». «Ой, Миш, я боюсь», — испуганно произнесла Машка. «Прекрати эту истерику», — сказал я, словно Машка действительно билась в истерике. Но она не стала со мной спорить. «Чего там бояться?» «Я ни разу не была на кладбище». «Вот и побываешь», — говорю. «Тем более мы так и не вручили подарок. Поехали». Сначала мы пытались остановить частника, но никто не хотел ехать на кладбище. Затем на остановке одна старушка подсказала нам, что из Москвы до кладбища регулярно ходит маршрутное такси. И действительно, минут через 15-20 мы уже были в пути. Дорога к Богородскому кладбищу лежала через лес. Я никогда не видел таких красивых берез. Не знаю, может, мое воображение нарисовало такую яркую картинку, или солнце в тот день нарочно разбросало облака подальше от себя, но я увидел какую-то необычную красоту. То ли раньше не обращал внимания на все эти ели, сосны, березы, то ли природа так распорядилась, чтобы самые лучшие деревья росли именно здесь. Вообще-то все правильно. Дорога в последний путь должна быть всегда красивой. Если бы от меня это зависело, я бы украсил такие дороги по всей стране. Откуда мы знаем? Может, покойник по пути к своей могиле все еще видит и слышит? Может, ему хочется в последний раз насладиться всей этой красотой? Может быть, он страдает от того, что вот Еще час, другой, и он окажется в сырой, мрачной яме. Нам, ныне живущим, обязательно нужно позаботиться о дороге, по которой мы все когда-то отправимся в последний путь. Я лично не верю в другую жизнь. Бабушка такая наивная, мечтает в рай попасть. Она говорит, что не может человек вот так просто взять и сгинуть. Все равно будет какое-то продолжение. Не понимаю я этого. Мне кажется, смерть — это сон, только уже навсегда. Уснул человек и не проснулся. Еще из машины мы увидели деревянную церковь с голубой крышей и золотыми куполами. Она находится прямо на территории кладбища. Чуть позже мы выяснили, что это храм святителя Николая, освященный сравнительно недавно, 19 мая 2002 года. У ворот нас встретила женщина в голубой панаме. Женщина удивилась, что мы одни без взрослых, но подробно объяснила, где находится 12-й участок. Путь к нему оказался неблизким. Сразу же за воротами мы увидели длинный-длинный ряд заранее приготовленных памятников. Мне даже жутковато как-то стало. Представляете, стоят памятники и ждут своих очередных покойников. Ведь если вдуматься, их приготовили для живых людей, на них пока нет ни имен, ни фамилий, ни изображений, но памятники в любой день могут пригодиться. Страшно, могильный памятник для живого человека. Мне кажется, нужно запретить изготавливать их заранее. Умер человек, сделай. Хотя, по правде говоря, я не знаю, как правильнее, но все равно страшновато даже к ним прикасаться. Мы не сразу попали на могилу Владимира. По пути нам встретилось целое поле с каменными табличками, на которых было выбито «Неизвестный солдат». Как же это, наверное, обидно быть похороненным неизвестным. Лежит человек в могиле, и никто из родных не знает, где он. Никто не придет сюда и не поплачет над отцом, дедушкой, сыном. Хотя если это солдаты, погибшие в Великой Отечественной войне, то их отцы и матери, наверное, давно уже умерли. Но у этих солдат могут быть дети, внуки, правнуки, бедные солдаты. Посреди поля возвышается большой памятник, рядом скульптура матери. У меня даже слезы навернулись, а Машка расплакалась, когда мы прочитали на плите слова. Он мертв, его никто не знает, но мы еще на полпути. И слава мертвых окрыляет тех, кто вперед решил идти. В нас есть суровая свобода, на слезы обрекая мать бессмертие своего народа, своею смертью покупать. Какие замечательные стихи. Жаль, что не указан автор, я бы с удовольствием почитал и другие его произведения. Через некоторое время мы добрались наконец-то и до 12-го участка. Владимир лежал с краю, на могиле два венка. Владимиру от друга и Владимиру Григорьевичу от соседей. Машка прислонила иконку, подарок, к кресту и перекрестилась. Неподалеку какие-то рабочие сооружали оградку. Один из них подошел к нам. Лучше бы и не подходил. Мало того, что от него разило водкой, так еще и оказался до занудства любопытным. «Это ваш родственник?» — спросил он. «Да», — отвечаю я нарочито кратко, чтобы отвязался. «Кем он вам доводится?» — зудит мужик. «Дедушкой». «А на похоронах не были?» «Нет». «А почему?» «Не знали, что умер». «Как же так? Разве вам никто не сообщил?» «Нет». «Странно. Ваших родителей тоже не было». Я вдруг представил своих папу и маму. «А ведь когда-то мы будем хоронить своего дедушку», — мелькнула у меня подленькая мыслишка. «Но наших-то родственников тут будет, наверное, не меньше 3 автобусов. Все съедутся. Деда любит вся наша родня. Да и друзей у него пол Москвы. Да, народу будет много. Хотя у него всего лишь один сын. Какая несправедливость все-таки. У Владимира Григорьевича 3 сына, а хоронил его один друг и несколько соседей. Хотя, с другой стороны, он же сам запретил приглашать на похороны своих сыновей. Они бы, конечно, приехали. Не могут сыновья не приехать на похороны отца. Не могут. Хотя, смотря какие сыновья. Недавно смотрел передачу по телевизору. Сын убил стареньких и отца, и мать за то, что те не давали ему денег на водку. Получили пенсию, сынок и порешил их обоих. Пил, пока деньги не закончились. И только после этого пошел в милицию. Но не сволочь ли? Разве так можно? Нет, я буду хорошим сыном. Буду любить папу и маму до самой смерти. И после смерти буду навещать. Зря я сегодня нагрубил бабушке. Нужно будет попросить извинения. Она поймет. Объясню, что был слишком расстроен. Она обязательно поймет. Хорошая у меня бабушка. Просто нудноватая, конечно, но все старики такие. Хотя вот Владимир Григорьевич, я почему-то не решался называть его просто Владимиром. Как мне кажется, занудой не был. Жалко мне его. Почему сыновья отказались от него? Почему они так поступили? Правильно дед говорит, что все беды на земле из-за денег. Интересно, а если бы Владимир Григорьевич продал свой дом и отдал бы деньги сыновьям, они бы не отказались от него? А где бы он жил? Наверное, купили бы ему квартирку. Приезжали, проведывали, помогали продуктами и деньгами. Может, зря он не согласился дом продать. Вот ведь все равно рано умер, и дом теперь не нужен. Хотя он же не знал, что умрет так быстро. Я смотрел на могильный холмик и вдруг отчетливо услышал. Смерть — это только равнины. Жизнь — холмы, холмы. Я даже обернулся. Но кроме Машки и подвыпившего мужика никого не было. Не мог же он произнести эти слова. Но я на всякий случай спросил. «А вы знаете Бродского?» «Ваську? Это на 14-м участке. А он тоже ваш родственник?» «Да нет, какой Васька?» — опешил я. «Иосифа. Иосиф Бродский, поэт». «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-замотал головой мужик. «Здесь такого поэта нет. Я тут давно работаю». «Он не здесь похоронен», — сказал я. «Ну а раз знаешь, что не здесь, тогда зачем спрашиваешь?» — нахмурился рабочий. «Стихи он писал хорошие», — говорю я. «Смерть — это только равнины. Жизнь — холмы, холмы». «Что ж тут хорошего?» — хихикнул мужик. «Холмы — это могилы. Какая ж тут жизнь? Под каждым холмом смерть». «Нет, не знаю я такого поэта. Мне Пушкин нравится. Красиво писал, слышали? Меня могила не страшит. Там, говорят, страдание спит в холодной вечной тишине, но с жизнью жаль расстаться мне». «Это Лермонтов», — сказала Маша. «Если бы не она, я бы поверил пьянице». «Да нет, Пушкин», — возразил рабочий. «Поэма Мцыри», — уточнила Мария. «Да я знаю, что Мцыри», — выпитив губу, произнес мужик. «А разве ее не Пушкин написал?» «Нет, Лермонтов». «Ты смотри», — покачал головой рабочий. «А я сколько раз читал стихи, никто меня ни разу не поправил». «Хорошо, я проверю. Не обманываешь?» «Ну что вы, дяденька», — смутилась Маша. «Я точно знаю». «Молодец, молодец, верю», — заулыбался мужик. Но, спохватившись, сделал серьезное лицо. «Так значит, никто вам не сообщил о смерти дедушки?» «Вот беда-то какая! А вы где живете?» «В Москве», — опередил я Машку, которая, как мне показалось, хотела доложить, что мы из Черешневых садов. «Вот оно как!» — протянул сторож. «Жаль, жаль. Нужно было хоть соседям телефон оставить. Наверное, собирался еще долго жить. 60 лет — мало, конечно». «Он что, заболел?» «Если бы мы задержались на кладбище еще 10 минут, я бы точно нагрубил подвыпившему рабочему. Хотя я ненавижу этого слова, но вот здесь применю именно его. Невыносимый этот мужик. Ужасно невыносимый». «Ладно», — я взял Машу за руку. «Пойдем мы. До свидания». «Прощевайте», — ответил рабочий. «Передавайте привет родителям. Они-то чего не приехали?» Я не стал ничего отвечать, махнул рукой, и мы с Машкой направились к выходу. По дороге домой Машка вдруг предложила разыскать сыновей Владимира Григорьевича и съездить к ним. По правде говоря, меня и самого посетила такая мысль. Допустим, отец не хотел, чтобы дети участвовали в его похоронах, но теперь-то уже все позади. Может, хоть могилу отца захотят повидать, а может, памятник поставят, наверняка поставят. Я спросил у Машки, что она думает по этому поводу. «Я думаю, поставят», — ответила она. «Теперь-то у них денег будет много, дом продадут и поставят памятник. Я не верю, чтобы они вот так взяли и насовсем забыли об отце. Так не бывает». «А ты откуда знаешь?» — усмехнулся я. «Мало ли сволочей на свете. Есть даже такие, кто и о детях своих забывает». «Ну, все равно давай их разыщем. Вот только адрес как узнать?» Адрес — это ерунда. Приедем домой, в интернете посмотрим. Телефон-то есть?»